слово. Без переводчика друг друга понимаем с полуслова. Клёвый вид на высоте, ты рядом по-любому. Без сложных прихотей, мы ведь любим по-простому. Шаг поближе к краю, ты смешно психуешь. На провокацию подавка, снова паникуешь. Так вкусно пахнут волосы, с собой меня балуешь. Знаешь, что люблю и ко всем подряд ревнуешь. С твоей улыбки меня кроет, еще долго не отпустит. Домой пора, времени много и хуй с ним. Незаменимый грамм личного сорта наркотика, запечатлен на объективе старинного фотика. Ведь нам никто не нужен, чтобы быть счастливыми. Давай обманем всех, но сами не будем наивными. Твои глаза сейчас для меня всего дороже. Ты часть меня, и нам нравится одно и то же. Свете белеет, греет мысль о том, что моя аж до дрожи. И как же круто, что нам нравится одно и то же. Может, глупо поступили, что на всех забили. Да к черту эти мысли, телефоны отключили. Нас не найти, мы вдали от этой суеты, что за окном творится. Нужна для меня только ты. Друг без друга не вывозим, если даже всего лишь 2+2 сложить необходимо. Мы с ответами промажем, даже на музле получилось лажи. Если в сроки жизни больше дня, без тебя я нажил. Без всякой лишней лести, ты для меня как воздух. Без тебя я задыхаюсь, без тебя все просто. Люблю твои глаза, оторваться от моих не можешь. Ну конечно, нам же нравится одно и то же.